Глава 10. Будда ароматной земли. Шарипутра подумал, что присутствующим в собрании бодхисаттвам настало время принять пищу, на что Вималакирти, прочитавший его мысли, сказал: «Будда преподал 8 форм освобождения, которые ты получил в качестве практики. Не смешиваешь ли ты сейчас свое желание поесть с его дхармой? Если ты хочешь есть, подожди немного, и у тебя будет редкое угощение». Здесь Вималакирти вошел в состояние самадхи и использовал свою трансцендентальную силу, чтобы показать собранию страну, находящуюся выше и отделенную от этого мира расстоянием, представленным землями Будды, столь же бесчисленными, сколь и песчинки в 42 реках Ганг, и названную страной всех ароматов. Будда этой земли назывался Тадхагата ароматной земли и все еще пребывал там. Аромат той страны превосходил все запахи, испускаемые девами в землях Будды 10 направлений. В той Будды земле не было ни шараваков, ни пратикабуд, а лишь чистые и ясные бодхисаттвы, которым тот Будда излагал дхарму. Все вещи там, такие как дворцы, земля, сады и парки, созданы ароматами, и они издают ароматный запах, и благоухание этой пищи струится в бесчисленные миры в 10 направлениях. Ее Будда и бодхисаттвы сидели, принимая пищу, подносимую им сыновьями девов, называемых славными ароматами, и устанавливали свои умы на поиски высшего просветления. Это видели все присутствующие в собрании. Вималакирти обратился к своим слушателям: «Добродетельные, кто из вас пойдет и попросит пищу у этого Будды?» Поскольку Манджуши был отмечен за его сверхъестественную силу, все бодхисаттвы хранили молчание. При этом Вималакирти сказал: «Не испытывают ли добродетельные стыда из-за их неспособности сделать это?» Манджуши возразил: «Как говорил Будда, не следует пренебрегать теми, кто еще не изучил и не практиковал Махаяну». Вслед за этим Вималакирти, не поднимаясь с места, применил свою трансцендентальную силу, чтобы сотворить иллюзорную бодхисаттву, чьи черты лица лучились и чье достоинство было непревзойденным, затмевающим все собрание. Затем он сказал этому иллюзорному бодхисаттве: «Поднимись в ароматную землю и позови Будду, передав ему то, что я сейчас скажу. Упасака Вималакирти склоняет голову к твоим стопам в знак своего глубокого уважения и почтительно справляется о твоих благих вестях. Он надеется, что у тебя все в порядке и нет трудностей, и что ты полон энергии. Он желает получить немного остатков твоей пищи для того, чтобы осуществить обеты с целью обращения к Махаяне тех, кто придерживается малой колесницы, и с целью распространения славы Тадхагаты, чтобы она стала известна всюду». После этого иллюзорный бодхисаттва воспарил, и все собрание видело, как он приблизился к Будде ароматной земли и повторил то, что велел ему сказать Вималакирти. Когда тамошние бодхисаттвы увидели посланника, они восславили редкий визит, спросив своего Будду: «Откуда пришел этот бодхисаттва? Где тот мир, который называется Саха? И что значит малая колесница?» Их Будда отвечал: «Есть мир, называемый Саха, который находится ниже и отделен от этого мира землями, столь же бесчисленными, сколь песчинок в 42 реках Ганг, чей Будда зовется Шакьямуни. Он остается сейчас в центре помраченных условий, где обучает высшей дхарме тех, кто привязался к малой колеснице. Там же находится другой бодхисаттва, называемый Вималакирти, который достиг непостижимого освобождения и истолковывает дхарму другим бодхисаттвам. Поэтому он создал иллюзорного посланника для превознесения моего имени и прославления этой страны, чтобы они смогли заработать больше заслуг». Бодхисаттвы спросили: «Кто этот бодхисаттва, который сумел создать иллюзорного посланника и чьи трансцендентальные силы, бесстрашие и вездесущность столь велики?» Тот Будда отвечал: «Его силы, бесстрашие и вездесущность действительно очень велики. Он часто посылает своего иллюзорного вестника в разные места, 10 направлений, чтобы исполнить обеты, бодхисаттвы для спасения и блага живых существ. Затем этот Будда наполнил чашу ароматным рисом и подал ее иллюзорному посланнику. Все 9 миллионов тамошних бодхисаттв заявили, что они желают прибыть в Саха, чтобы выразить уважение и почитание Шакьямуни Будде и повидаться с Вималакирти и другими бодхисаттвами. Тогда Будда ароматной земли предупредил своих бодхисаттв: «Вы можете прибыть туда, но скройте свой аромат, чтобы у людей не возникло неправильной мысли о привязанности к нему. Вам следует также изменить свой внешний вид, чтобы не вызвать в них самоуничижение, чтобы избежать неправильных взглядов. Не относитесь к ним свысока. Почему? Потому что все миры в 10 направлениях в основе своей нематериальны, подобно пространству, и поэтому все Будды, желающие обратить приверженцев малой колесницы, не раскрывают перед ними полностью свои чистые и ясные земли». При этом иллюзорный посланник получил чашу ароматного риса и вместе с 9 миллионами бодхисаттв, используя трансцендентальные силы того Будды и Вималакирти, исчез из благоуханной земли и немного позже прибыл в жилище Вималакирти. Тогда Вималакирти употребил свои трансцендентальные силы, чтобы создать для прибывших 9 миллионов львиных тронов, таких же величественных, как и те, что там уже были. Затем иллюзорный посланник передал ему чашу риса, аромат которого разнесся по всему городу Вайшали, а потом на весь космос. Брамины-приверженцы в Вайшали почувствовали аромат и пришли в восторг. Они восхваляли редкое событие. Их руководитель, называемый Лунный Балдахин, привел в дом Вималакирти 84 тысячи человек, где они увидели множество бодхисаттв, сидящих на величественных львиных тронах. Они возликовали и оказали дань уважения бодхисаттвам и главным ученикам Будды, а затем встали в стороне. Прибыли еще земные и небесные духи, а также девы миров желаний и формы, которые почувствовали аромат. При этом Вималакирти сказал Шарипутре и Шравакам: «Добродетельный, теперь вы можете принять рис бессмертного Татхагаты, рис, приготовленный с большим состраданием. Принимая его, не позволяйте возникнуть мысли об ограничении, иначе вы не сможете переварить его». Когда некоторые Шраваки подумали, что такого небольшого количества риса окажется недостаточно для всего собрания, иллюзорный бодхисаттва сказал: «Малый добродетель и интеллект Шравака не годятся, чтобы оценить безграничные благословения и мудрость Татхагаты. 4 океана иссякнут, но этот рис неиссякаем. Если бы все люди взяли и скатали его в шар, такой же большой, как гора Шумеру, они бы не смогли доесть его к концу иона. Почему? Потому что пища, оставшаяся после тех, кто практиковал беспредельную нравственность и дисциплину Шила, безмятежность Тхьяна и мудрость Пражня, освобождение и знание освобождений, и кто достиг всех заслуг, неистощимо. Поэтому эта чаша риса насытит все собрания и не иссякнет. Бодхисаттвы, девы, шраваки и люди, вкусившие ее, испытают радость, подобно бодхисаттвам всех блаженных чистых земель. Их поры будут издавать сильный аромат, подобно благоуханию деревьев в ароматных землях». Затем Вималакирти спросил гостивших бодхисаттв: «Как Татхагата вашей земли проповедует дхарму?» Они отвечали: «Татхагата нашей земли проповедует, не используя слов и речи. Но чтобы побудить девов соблюдать заповеди, он использует различные ароматы. Они сидят под благоухающими деревьями и воспринимают прекрасный запах деревьев, реализуя таким образом самадхи, полученное из накопления всех заслуг. Когда они реализуют это самадхи, они достигают всех заслуг». Далее эти бодхисаттвы спросили Вималакирти: «Как благороднейший мира Шакьямуни Будда проповедует дхарму?» Вималакирти отвечал: «Живые существа этого мира тупы, и их трудно обратить. Поэтому, чтобы обучить их, Будда использует сильную речь. Он рассказывает о бодах, животных и голодных духах в местах их страдания. о местах перерождения глупых людей, как о возмездии за порочные дела, слова и мысли, то есть за убийство, воровство, похоть, ложь, двуличный язык, грубые высказывания, аффективную речь, алчность, гнев, извращенные взгляды, заскаредность, нарушение предписаний, раздражение, нерадивость, ошибочные мысли, тупость, о принятии, соблюдении и нарушении запретов, о вещах, которые следует делать и которые делать не следует, о помехах и непомехах, о том, что греховно и что нет, о чистоте и скверне, о мирском и божественном состояниях, о мирском и надмирском, о действии и недействии, о самсаре и нирване. Поскольку умы тех, кого трудно обратить, подобны обезьянам, для испытания их изобретены различные методы проповеди, так, чтобы их можно было обучить во всей полноте. Подобно слонам и лошадям, которых нельзя выдрессировать без побоев, то есть пока они не почувствуют боль и не станут легко управляемыми, упрямцев и неподатливых этого мира можно дисциплинировать лишь с помощью горьких и резких слов. Выслушав это, гостившие бодхисаттвы сказали: «Мы никогда не слышали о благороднейшем мира Шакьямуни Будде, скрывавшем свою безграничную верховную силу, чтобы явиться в качестве нищего, смешаться с бедными и снискать их доверие с целью их освобождения, а также о бодхисаттвах, которые неутомимы и так смиренны, и чье беспредельное сострадание вызывает их перерождение в этой Будда-земле». Вималакирти сказал: «Как вы уже отметили, бодхисаттвы этого мира имеют глубокое сострадание, и их длившийся всю жизнь труд ради освобождения всех живых существ превосходит работу, проделанную в других чистых землях в течение сотен и тысяч ионов. Почему? Потому что они достигли 10 превосходных деяний, которые не обязательны в других чистых землях. Каковы эти 10 превосходных деяний? Это даяние дана для защиты бедных, нравственность шила в помощь тем, кто нарушил заповеди, устойчивое терпение к шанти для преодоления их гнева, усердие и преданность вирья для исцеления их нерадивости, безмятежность тхьяна для прекращения их ошибочных мыслей, мудрость пражня для устранения неведения, приведение к концу 8 мучительных условий для тех, кто страдает от них, обучение Махаяне тех, кто привязан к Хинаяне, культивирование добрых корней для тех, кто ищет заслуг, 4 побеждающих способа бодхисаттвы с целью приведения всех живых существ к их цели развития в бодхисаттву. Таковы 10 превосходных деяний». Гостившие бодхисаттвы спросили: «Скольких дхарм должен достигнуть бодхисаттва в этом мире, чтобы оставить нездоровый рост его загрязнений с целью перерождения в чистой земле Будды?» Вималакирти отвечал: «Чтобы переродиться в чистой земле, бодхисаттва должен довести до совершенства 8 дхарм с целью остановки нездорового роста в этом мире. Они следующие: благожелательность ко всем живым существам, без всякого ожидания вознаграждения, терпение, страдания за все живые существа с посвящением им всех заслуг, беспристрастность по отношению к ним, со всем смирением, свободным от гордости и высокомерия, отсутствие сомнения и подозрительности при слушании толкования сутр, которые он не слышал раньше, воздерживание от противостояния дхарме Шравака, воздержание от развлечения в отношении даров и подношений, полученных без какой-либо мысли о собственной выгоде, с целью усмирить свой ум, самоисследование без соперничества с другими. Таким образом, ему следует достигнуть однонаправленности ума, устремляющегося к достижении всех заслуг. Таковы 8 дхарм». После того толкования дхармы со стороны Вималакирти и Манджуши сотни и тысячи девов развили ум, сосредоточенные на высшем просветлении, а 10 000 бодхисаттв реализовали устойчивую невозмутимость несозданного.